Глава 16. В кабинете было тихо с самого утра, хотя они все трое сидели по своим местам. Майор Ольхова за своим заваленным бумагами столом что-то читала. Какие-то материалы. Листы бумаги неслышные часто переворачивались. Олег что-то искал в компьютере. На носу стильные очечки, глаза бегают по строчкам. Перед ним на мониторе был только текст, никаких картинок. Вновь приступивший к своим обязанностям капитан Герасимов разлиновывал небольшой блокнот и вносил в таблицу какие-то цифры и слова. «Никто кофе не хочет?» — рассеянно поинтересовался Олег. «Я бы выпил». «Схожу», — тут же встал Герасимов. «Клава, тебе взять?» «Сама схожу», — ответила та нелюбезно. И тут же очередной лист перевернулся в толстой папке. «Чем занят, майор?» Задрав очки на лоб, глянул на нее Олег. «Изучаю материалы дела», — ответила та уклончиво, даже не повернув головы. «Какого дела?» — не думал отставать Олег. «Дело убийства моей племянницы, Беллы Яковлевой». Клава, наконец, отодвинула толстую папку. Тяжело вздохнула и тут же принялась поправлять на животе завернувшуюся трикотажную блузку. Она совершенно не подходила к льняным брюкам, которые Клава сегодня случайно выдернула с полки шкафа. Но некогда было искать что-то еще, она опаздывала. А новый начальник, которого она несколько месяцев назад собственноручно уволила, был к ней очень строг. Она спешила, потому и вырядилась, как пугало. «А могу спросить, зачем, майор, вы снова извлекли это дело? Разве у нас с вами нет других, актуальных?» Олег разыгрывал начальника по полной. Даже очечки свои со лба снял и гневно швырнул на стол. «У нас в производстве убийство Натальи Ягушевой. Разве нет? И вам, капитан, было дано конкретное задание — выяснить, кто видел машину Яковлева в ночь ее убийства. Кто, кроме Анатолия Смирнова и его любовницы, матери Натальи Аллы Ягушевой?» «В процессе», — отреагировала Клава с улыбкой. «Например, сегодня сюда приедут несколько человек из села Баранки для дачи показаний под протокол». «И кто же это?» — ничуть не оживился Олег. «Два таксиста и три местных жителя, которые видели машину Яковлева в ночь с 10 на 11 марта». «Хорошо», — подумав, похвалил Олег Иванов. «А зачем вам снова дело племянницы понадобилось?» «Оно напрямую связано с убийством Ягушевой и суицидом Яковлева». Клава откинулась на спинку рабочего кресла, затрещавшего под ней. Окинула взглядом низ трикотажной блузки. Нормально все с ним было. Натянут на животе как надо. Правда, молния и ремень от льняных штанов выделяются, но тут уж ничего не поделать. «Ух ты!» — недоверчиво отозвался Олег после минутной паузы. «И как же, майор, по-вашему, эти дела связаны?» «Очень тесно. И я раскрыла убийство моей Беллы и Натальи Ягушевой. Можете доложить об этом подполковнику Новикову». Удовлетворенно хохотнула Клава и шлепнула крупными ладонями по краю стола. «Не хватает лишь нескольких деталей. Но после сегодняшних допросов, думаю, все встанет на свои места. И дело можно будет закрывать». «Как это? По причине?» Олег снова нацепил на нос стильные очки и в упор уставился на Ольхову. «Эта чертова баба сведет его с ума. Сначала она не подпускала никого к расследованию гибели своей племянницы. Бесновалась, допрашивая всякого и каждого. Рыдала, запираясь в кабинете. Они иногда у двери топтались, пытаясь попасть внутрь. Она пропахала весь район вдоль и поперек, мучая местное население назойливыми визитами. Бесполезно. Отравитель ее племянницы не был найден. И теперь вдруг она раскрыла сразу два убийства, не вылезая из-за стола? По какой причине я должен закрыть дело об убийстве Ягушевой, майор?» Поторопил ее с ответом Олег. Клава сидела и ухмылялась, как умалишенная. Каким-то своим мыслям улыбалась. «По причине смерти подозреваемых». «А их несколько?» «Так точно, товарищ капитан». С ядовитым нажимом подчеркнула она звание начальника. Вопрос о присвоении очередного звания Олегу Иванову уже был на рассмотрении наверху. И вот-вот должен был быть подписан приказ. Но Ольхова бесилась, что он ее обошел по карьерной лестнице. Очень бесилась. «И кто же они?» Он поставил локоть на стол и подпер кулаком подбородок, рассматривая Ольхову почти так же неприязненно, как и она его. «Беллу совершенно точно отравила Наталья Ягушева», — загнула на правой руке указательный палец Клава Ольхова. «Ух ты!» — Оскалился Олег в недоверчивой улыбке. «И тому есть доказательства?» «Косвенные, но есть». Клава полезла из-за стола. Ремень брюк давил на живот. Было неудобно сидеть. Стоять в полный рост перед этим, с позволения сказать начальникам, она не любила. Слишком была громоздкой, неуклюжей. Но сидеть было жарко, и ремень врезался в бока. Наталья Ягушева, обучаясь какое-то время в сельхозакадемии, изучала растительные яды. У нее был реферат на эту тему. Оценка 5. Преподаватели, с которыми я разговаривала пару дней назад по телефону, ее неожиданно вспомнили. И один из них... Клава перегнулась через свой стол, достала из горы бумаг нужную и зачитала. «Гаврилов Иван Иванович, преподаватель Якушевой, рассказал мне, что девушка в совершенстве освоила химический процесс вытяжки ядов из ядовитых растений. Посвящала этому довольно много времени. И внеучебное в том числе. А теперь, внимание! В ходе одной из своих лабораторных работ она как раз выделила яд из какой-то болотной травы. Правда, Гаврилов утверждает, что та концентрация, которую они со студенткой выводили, не могла привести к летальному исходу. Могла лишь вызвать пищевое отравление и только. «Вот видите, майор, ваши обвинения преждевременны», — перебил ее Олег, чувствуя недовольство собой. Эта толстая, противная баба сумела обскакать их всех, добиваясь правды. Все же, как оперу, ей цены нет. «Но!» — Клавдия вытянула вверх правую руку. Тот же Гаврилов утверждает, что если поработать над этим составом и добавить туда еще кое-какие ингредиенты, то можно добиться поразительного результата. Получить вполне себе смертоносное зелье. И что мы видим? И что же? В кабинет вошел капитан Герасимов и замер у двери с двумя стаканчиками кофе. Вопрос прозвучал от него. Как только Наталья Ягушева бросила сельскохозяйственную академию и появилась в районной библиотеке, она сразу же начала изучать яды. «Да ладно, Клава!» Герасимов поставил кофе на стол начальнику. «Ты же проверяла все. Как эта девчонка просочилась сквозь твое частое сито?» «Вот как-то так, коллеги!» Всплеснула она руками. «Я искала сатанистов, сектантов, знахарок. Кого угодно искала, но не милую тихую библиотекаршу. И я не могла знать на тот момент, что Станислав Яковлев изменял моей племяннице с ней». «А он изменял?» — спросил Олег. «Изменял с Ягушевой?» — уточнил Герасимов, усаживаясь за свой стол с кофейным стаканчиком. «Да, именно с ней у нашего бывшего начальника был роман. И он додумался до того, что эта его любовница убила его жену гораздо раньше меня. Поэтому и убил Ягушеву, а потом себя. Доказательства тоже имеются. Да вы о них знаете, чего повторяться. Вот сегодня внесу еще кое-какие уточнения, и все». Дело можно будет закрывать в связи со смертью подозреваемых. В кабинете снова стало тихо, если не считать громкого прихлебывания из бумажных стаканчиков. Клава постояла еще пару минут в центре кабинета и полезла в кресло, которое, если честно, ей было немного маловато. И она уже несколько раз хотела его поменять на обычный офисный стул, да все руки не доходили. «Ну что же, коллеги?» Олег поставил пустой кофейный стаканчик на стол, улыбнулся. «Наше возвращение в отдел просто-таки триумфально. Не прошло и нескольких дней, а убийство, которое могло остаться висяком, раскрыто, благодаря прозорливости майора Ольховой и нашей совместной работе. В общем, Клавдия, изложите все на бумаге. К вечеру пойду с отчетом к Новикову». «Есть, товарищ начальник». Без обычного ерничанья ответила Клава. «Только вот, еще допрошу барановских жителей. Сошлюсь на их показания в отчете, и все. Можно двигаться дальше».